Глава 22. Туман продержался 2 недели, а в день, когда у Джен был рентген, с утра ударил морозец. Иней белел на барьерах веранды, дыхание клубилось в ясном воздухе. На деревьях сверкала влага, а голые сучья вязов четко вырисовывались на фоне светлого неба. Какая-то птаха уселась на тоненький-тоненький сучок, который так и затрепыхался под ее тяжестью. В такие дни хочется жить. Они там могут говорить что угодно о том, как полезен туман для здоровья, но когда он заволакивает долину, и дом, и все вокруг, и так день за днем, неделя за неделей, то устаешь от этого проникающего всюду мутного тумана, от холодной сырости и серости, покрывающей все вокруг. А сейчас солнце, выйдя из-за гряды облаков, залило светом весь мир. Миссис Карлтон повернулась к Джен. «Хорошее предзнаменование для твоего рентгена». Джен согласилась, что это чудесное предзнаменование, да и вся эта неделя была счастливым предзнаменованием. Она не похожа была на тоненькую серую ниточку дней, тянувшуюся от воскресенья до воскресенья. Она велась, словно рождественская гирлянда, скрашенная сияющей радостным событием, неожиданным приездом Барта среди недели. Джен подошла и выглянула в сад, который мороз убелил инеем, а солнце покрыло алмазной россыпью. Между столбами веранды видна была изящная пряжа паутины. Посеребривший ее сверкающий иней начинал таять на солнце, обращаясь в бриллианты капель. Горные гряды отливали аметистом, долины были до краев наполнены клубами тумана. Из-за подножий гор, над рекой Непин, колыхаясь, вздымалось густое облако тумана, а за ним, нежно бежевые в утренних лучах, переливались равнины. Воздух был напоен смолистым ароматом сосен и елей, сладковатым запахом гниющих листьев и прелой земли. Джен стояла в дверях, помахивая резиновым купальным мешочком. Она собиралась в ванную, и после 2 долгих месяцев раздражающей неудобной процедуры мыться в постели, посещение ванной было настоящим приключением. В такой день все казалось приключением. У нее было чувство, что сегодня все должно быть хорошо. В такое утро почти начинаешь верить, что сам Господь Бог заботится о тебе, да? Миссис Карлтон не отвечала. Джен взглянула на нее, удивляясь, почему она молчит. Миссис Карлтон медленно покачала головой. «Вы не верите в Бога?» — спросила Джен. «Нет, не верю. А мне хотелось бы верить. Это должно быть большое утешение. Но столько людей верит, они говорят, Господь добр, или такова воля Господня, или Господь поможет. Разные слова говорят. Когда я во второй раз сюда в санаторий приехала, я думала, вера в Бога мне поможет. Я пыталась верить, я читала, и я задавалась вопросами, и делала все, что делают в таких случаях. И все же я не смогла верить. А разве вам иногда не бывает страшно? Миссис Карлтон долго молчала. «Бывает», — сказала она наконец. «А чего вы боитесь?» — продолжала расспрашивать Джен. Ей хотелось знать, не скрывается ли иногда за спокойствием миссис Карлтон тот же страх, что и у нее. Ответ прозвучал совершенно неожиданно. Миссис Карлтон вдруг подняла на нее сияющие серые глаза и сказала, «Я боюсь, что умру». И боюсь, что не умру. Джен замерла у двери и ощутила в мозгу ледяное прикосновение этих слов. И, словно поняв это, миссис Карлтон засмеялась. «Ну и мрачные же разговоры я завожу, да еще в такое ясное утро. Беги, дитя, радуйся в ванне и не обращай на меня внимания. Я тоже чувствую себя совсем по-другому, когда милая нянечка оботрет меня губкой». Джен медленно побрела в ванную, стараясь идти размеренным шагом, которому ее учили здесь, все время напоминая себе, что нужно сдерживать привычную торопливую походку так, чтобы легкие напрягались как можно меньше. Она думала о словах миссис Карлтон и об отблеске страха, который она увидела впервые в ее глазах. Джен слышала, как накануне хозяйка беседовала на веранде с врачом миссис Карлтон. Врач считал, что миссис Карлтон нужно произвести торакопластику. Джен содрогнулась. Это значило не только перенести операцию, хотя уже одна мысль о том, что у тебя удалят ребра, была достаточно страшной. Это значило бы изуродовать тело. Если бы ее изуродовали так, она никогда бы не согласилась больше, чтобы Барт увидел ее тело. «Я ни за что бы не сделала этой операции», — ожесточенно твердила она себя, — «что бы там ни говорили доктора». Потом какое-то смутное воспоминание пронеслось в ее мозгу. «Да-да, миссис Карлтон как-то говорила то же самое до того, как у нее началось обострение. Вероятно, все говорят так». Джен выглядывала из машины, увозившей ее, Роду, Леонардо и Макса Ковентри из санатория в госпиталь «Голубые горы», и красота этого дня наполняла ее непереносимым волнением. В сверкающем прозрачном воздухе сизая дымка долины синела ярче и гуще, чем всегда. Просто быть на воздухе, ощущать ласку солнечных лучей на коже, смотреть на узловатые искривленные эвкалипты, на их четко вырисовывавшиеся узкие листья, острые и жесткие, как ножи, все это было настоящим блаженством. Всю дорогу она смотрела сквозь деревья на одинокую вершину Маунт-Солитари над долиной Каннимбла-Вэлли, на двугорбую Маунт-Джордж и на сахарную голову горы Маунт Кейли, вздымавшийся за долиной Гроус-Вэлли. Маунт Солитари нависала над долиной, и ее плоскую срезанную макушку венчала темная шапка леса. Поросшие лесом ущелья убегали до самого горизонта, темнее ляпис-лазуревыми пропастями на фоне песчаных скал. Пронзительный ветер обдувал ее лицо. Горная дорога петляла среди скал так, что на поворотах захватывала дух. Казалось, весь мир замер в покое, и только они мчат в машине среди окружающей тишины. По дороге в госпиталь сердце ее взволнованно билось. Но, конечно же, такой день, как сегодня, когда все будто замерло в невыразимом спокойствии, конечно, такой день был добрым предзнаменованием. «О, Боже!» — молилась она. «О, Боже, сделай так, чтобы этот снимок был благоприятным, ведь столько зависит от этого. Пусть он будет хорошим ради Барта, ради Дорин и ради меня. И не только для себя, я прошу, но и для них тоже. Они так много делали для меня, и так много, ужасно много истратили денег. Пожалуйста, Господи, сделай, чтоб снимок был хорошим, и тогда дело пойдет на поправку, и я не буду больше обузой для Дорин и для Барта. О, Господи, пожалуйста». Она не знала, какому Богу она молилась, потому что, кроме того, что иногда им говорили о Боге в школе, а она редко прислушивалась к этому, она совсем мало знала о том, какие бывают боги. Но она надеялась, что есть кто-то, кто услышит ее там, над кристальной прозрачностью дня, над тишиной, разлитой в природе. Она вспомнила чудеса, о которых им в школе рассказывал священник. Конечно же, если он мог обратить воду в вино, если он мог воскресить мертвого, конечно же, он может сделать одну единственную вещь, сделать хорошим ее рентгеновский снимок. Но может ли он? А что, если все это одни разговоры? Ведь не верит же в Бога миссис Карлтон. Вот и все. Голос у рентгенолога был спокойный, приятный. Он улыбнулся ей. «А когда я узнаю результат?» Она чувствовала, что голос ей изменяет, что он плывет, словно звук, на замедляющий ход граммофонной пластинки. «Завтра или послезавтра? Точно не могу сказать. У нас сейчас много работы». Она пробормотала «спасибо» и «до свидания» и пошла к выходу через залитый солнцем коридор, глядя прямо перед собой и стараясь идти медленным шагом. Конечно, они могли бы сказать ей все и сейчас. Горло у нее сдавило, и она боялась, что расплачется раньше, чем сможет укрыться в машине. Конечно же, ни к чему было бы тянуть так долго. Они могли бы сразу проявить снимок. Она села в машину, поджидая остальных. Тишина, царившая в долине, казалась еще более глубокой, чем прежде, а вершина Маунт-Солитари еще более одинокой. «Если б я жила одна на вершине Маунт-Солитари, — подумала она, — и то я не была бы такой одинокой, как сейчас, отгороженной от всего мира, отрезанной от всего». Поезд медленно проходил через тоннель, сдвоенные паровозы пыхтели на крутом подъеме, дым вырывался из труб. Первый паровоз предупреждающе засвистел. А по шоссе вверх и вниз мчался поток машин, автобусы вздымали клубы пыли, автомобили, взревев, исчезали за крутыми поворотами горной дороги. «Все это жизнь», — подумала Джен и заплакала. Все эти люди куда-то едут, что-то делают. Все эти люди свободны. Почему мне тоже нельзя быть свободной?